Глава 28. «Вам, сударь-полуночник, придется пройти с нами. Я не гуляю с незнакомыми людьми, кроме случаев, когда это юные девушки. Что-то не вижу у вас смазливых мордашек и симпатичных ножек». Из-под шляп троицы послышались смешки. «Вы, сударь, плохо о нас думаете. Если надо, мы наденем юбки, но вы пойдете с нами». «Должен огорчить столь галантных сударей, но вы не в моем вкусе. Увы, придется вам довольствоваться обществом друг друга». «Мы еще раз настоятельно просим, пройдемте с нами. Не вынуждайте применять грубую силу». «Что же, если вы настаиваете...» «Именно, категорически». «Тогда у меня остается один выход». Я развернулся и побежал. «А что бы вы сделали на моем месте? С одним я, может, справился бы, но сразу трое вариантов у меня не было. Зачем я отпустил Сеню? У меня сад около дома. Если приперло дышать свежим воздухом, можно гулять там. Если мне не удастся от них сбежать, меня точно прибьет мумий. А потом воскресит и заставит всюду таскать с собой десяток скелетов охраны». Незнакомцы явно не ожидали от меня такой прыти. Бегать им было непривычно, и троица немного отстала. Но бросать погоню не собирались. Мне в бок ткнулась обжигающая горячая рукоять меча. Магическое оружие рвалось в бой и настойчиво напоминало о себе. Я обернулся на бегу. Преследователи растянулись, давая мне шанс. «Рискнем?» Я вытащил меч из ножен, а затем резко затормозил. Развернулся к преследователю, почти врезавшегося в меня, и приложил его по голове. Меч ударил его плашмя, но так вышло даже лучше. Мужчина рухнул, оглушенный, на мостовую. Один есть. Оставшиеся преследователи догнали меня и теперь приближались, обнажив мечи. Они собирались взять меня в клещи, разойдясь на три шага. Правый хмыкнул. «Бегать от схватки — удел труса!» Во время бега он потерял шляпу, и теперь я видел его лицо. Темные глаза, белые полоски шрамов на левой щеке, густые рыжие усы. «Приступим!» — левый дернул плечом, отбрасывая плащ. «Да прям сейчас! Я развернулся и побежал от них! Владыке некогда! Занят он! Отстаньте!» Погоня продолжилась. Незнакомцы теперь не разделялись, бежали парой и собирались меня загнать, как собаки, лису. Где-то далеко за их спинами маячил пришедший в себя третий. Слишком я добрый, надо было зарубить его, и все. Улочки Кимнара водили меня, как леший. В этой части города я никогда не был и быстро заблудился. Бежал, как придется, сворачивал, надеясь нарваться на стражу и найти дорогу домой. Увы, мне не повезло. В очередной раз повернув, я оказался в узком длинном тупике. «Вот и все, сударь, вот и все! Наш сударь-заяц попался в капкан, Муэдра! Вы ведь не умеете летать через заборы, сударь? Нет, я так и думал!» Просто так я не собирался сдаваться. Встал в стойку и ждал, когда они нападут. «По очереди, господа убийцы, здесь вам не развернуться вдвоем!» Они переглянулись и разочарованно поморщились. Тупик был действительно узок для двоих бойцов. Можно считать, что мне повезло. Они будут атаковать по очереди. Усатый сбросил плащ, обмотал вокруг левой руки и насмешливо поклонился. «Приступим! Сейчас я преподам вам, сударь, урок хороших манер!» Мы сошлись в круге света тусклого фонаря. Звон металла о металл, удары и выпады, скрежет лезвий. Мой противник отбил удары и отступил на пару шагов. Осклабился, показав желтые зубы. «Наш сударь-заяц еще и жулик. Магическое оружие — выбор плутов и простолюдинов. Настоящий дворянин тренируется с детства. И сломать защиту зачарованного меча обучается в первую очередь». Он яростно атаковал меня. Волшебный меч отбил 4 удара и дважды попытался достать противника. На последнем усатый подцепил лезвие, вывернул мне кисть и дотянулся своим клинком. Острие чиркнуло меня по левой стороне лица. Тут же горячее залило мне половину лица, и я ослеп на один глаз. Но и мой меч не остался в долгу. Отбросил его руку и перечеркнул дважды. «Демоны!» Схватившись рукой за грудь, усатый отступил. Хрипло выдохнув, гаркнул. «Муэдра! Он твой!» Второй противник вступил в круг света. Сбросил плащ на землю и взял в левую руку кинжал. «Потанцуем, сударь. Обещаю, вы умрете быстро, а я сломаю ваш заклятый клинок». «Хрен тебе!» — я сдернул с пояса ножны, собираясь метнуть в негодяя. «Угук!» Усач взлетел в воздух, замахал руками и со шлепком врезался в стену. Второй не успел обернуться, четыре щупальца подхватили его и зашвырнули мне за голову в темноту. В свет фонаря вступил Сеня, разгневанный, что я устроил веселье без него. «Угу-гук!» «Нет, Сеня, больше без тебя никуда!» Я пошатнулся, уперся спиной в каменный забор и сполз на землю. «Убили! Убили!» — надрывался голос у меня над ухом. Сеня притащил меня в красного орка, и вокруг сразу завертелась кутерьма. Кричали, вопили, пытались стянуть с меня камзол, залитый кровью, и снова орали. «Тихо!» — прекратил бардак голос Кейри. «Усадите владыку в кресло!» В руку мне сунули кубок. «Пейте!» Я сделал глоток. «Ух и дрянь редкостная!» Зато в голове сразу прояснилось. Орка-повариха, тихо причитая, стала вытирать мне кровь с лица. Ага, вот и глаз открылся. Я уж думал, мне его выбили. Было бы эпично. Одноглазый владыка внушает в два раза больше ужаса. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. С меня стянули камзол и рубашку. Камзол было жаль. Кровь с него уже не отстираешь. Придется идти к Мошуа и заказывать новый. Я сжал зубы. Орка коснулась раны над глазом. Больно. «Врач! Срочно нужен врач!» В голосе Свена звучал ужас. Парнишка был бледный и сам чуть не грохнулся в обморок. «Нет, врач!» — вздохнула старая орка. «Ночь никуда не ходит!» «Свен!» — Кейри отвернул сына. «Возьми экипаж и поезжай на улицу Белых Злодеев, дом 7. Привези доктора Арнери». «А если он откажется?» «Не откажется. Он принимает исключительно ночью. Бегом!» Пока Свена не было, надо мной кудахтал Кейри. Подложил мне подушку под спину, укрыл пледом, лично приготовил мне горячее питье из красного вина, меда и специй. У дальней стены верхом на стуле сидел монстр. С интересом наблюдал за суетой и хитро улыбался. Заметив мой взгляд, Сеня понимающе кивнул. Надо будет хорошенько его отблагодарить за спасение. Только вот как? Не думаю, что медаль или кошелек с деньгами его обрадуют. А печеньки он и так берет в огромных количествах в любое время суток. Даже ночью мумий замечал его жующим на кухне. «А вот ты, доктор! Где раненый?» В дверях появился бодрый старичок. Седые растрепанные волосы делали его похожим на одуванчик. «Горячую воду, полотенце и все вон!» — скомандовал он ласковым голосом. Возражать никто не стал. Орка притащила большой таз с водой, Свен — полотенце, а Кейри всех вытолкал из комнаты. Остался только Сеня, не собиравшийся пропускать интересное зрелище. Врач покосился на него, но возражать не стал. «Итак, молодой человек, что у нас болит?» «Ага, вижу. Но это пустяки, это дело житейское». С такой раной могли бы и пешком до меня дойти. Первый раз дрались на дуэли. Понимаю, бывает, но дело наживное. Привыкните, будете знать мой адрес на зубок». Непрерывно болтая, старичок тщательно помыл руки в тазу, вытер и осмотрел рану. Это была не дуэль. «Все вы так говорите. Эх, молодость, молодость. Вот помню, когда я был студиоузом, так у нас была традиция по выходным драться на двуручных фламбергах». «А почему вы ночами работаете?» «Я раньше лечил всяких богатых дамочек». Доктор Арнери потрогал холодными пальцами края раны, заставив меня вздрогнуть. «А к старости надоело слушать жалобы, да еще и бессонница. Ночью хочется поговорить, пообщаться. Так что я ушел в дуэльную хирургию. Очень, знаете ли, выгодно. Я единственный такой ночной специалист в городе. Клиенты всегда при деньгах, никогда не жалуются и терпят мои рассказы, хочу заметить. Вы ведь терпите? Ну и отлично. А сейчас будет больно. Он отступил на шаг, вынул волшебную палочку и направил мне в голову. Быстро прочитал заклинание и швырнул в меня светящийся зеленый шарик. «Ай! Больно! Извините, обычно мои клиенты отказываются от анестезии. Лишнее, говорят, трата денег. А я нет. Давайте ваше обезболивающее». «Так уже все?» Старичок сунул мне под нос зеркальце. От раны остался только белый шрам, пересекающий бровь. На заднем плане разочарованно вздохнул Сеня. Он явно рассчитывал посмотреть настоящую операцию, а не магическую профанацию. «Можно входить!» — крикнул доктор Арнери. И когда в дверь заглянул Кэрри, отдал ему указание. «Больного умыть и уложить спать, а мне ужин и рюмочку еловой настойки. За счет заведения!» — кивнул Кэрри. «Люблю такие выезды!» Старичок довольно потер ладошки. «А то, знаете ли, вызовут в какую-нибудь дальнюю дыру, заставят латать сразу 10 человек и даже чаю не нальют. С таких несоблюдающих приличия я беру тройную цену. И платят? А как не платить? Ведь в следующий раз могу и не поехать из вредности!» Я не стал слушать дальше разговорчивого доктора и отправился в свой дом. Утром меня разбудило громкое нудное ворчание. Я открыл глаза. В кресле напротив кровати сидел мумий и бухтел себе под нос. Увидев, что я проснулся, он разошелся в полный голос. «Совесть у тебя есть? Как ты мог так поступить со мной, а? Внук называется!» «Прости, деда!» «Мозги где твои были? Чем ты думал?» «Ну, я понимаю, девушка романтика, голова думает о другом, но Сеню зачем отправил?» «Уже нажаловался?» «Сам узнал!» — буркнул мумий. «Я все-таки колдун!» «Нет, ты скажи, чем Сеня тебе помешал?» «Ну, я хотел погулять в тишине». «Ага, а Сеня стал бы приставать к тебе с разговорами, да?» Просто болтал бы без умолку. «Дедушка!» «Владыка никогда не должен ходить без охраны!» «А если хочется побыть в одиночестве?» «Будь! Кто тебе мешает? Взял десяток скелетов охраны и гуляй! Чем не одиночество? Они тебе мешать и отвлекать замечаниями не будут!» «Одиночество — это когда один!» «Владыка не бывает один!» «Никогда! С ним всегда держава, калькуара и тьма!» «Вот пусть и сообразят на троих. Я им зачем?» Мумий посмотрел на меня сердитым взглядом. «Ты не понимаешь? Твоя жизнь больше не принадлежит тебе. Ты подумал, что будет с калькуарой, с Сеней, со мной, в конце концов, если тебя убьют, а?» На лице мумия появилась почти детская обида. Я вздохнул. «Признаю, был неправ. Исправлюсь. Без Сени больше в город ни ногой». «И взвод скелетов!» «Как я с ними буду по городу ходить?» «Увидишь!» «Согласен. Прости, дедушка, я не подумал о последствиях». Мумий встал, погрозил мне пальцем, но было видно, старик принял мои извинения. «Приходи в себя и возвращайся в калькуару. Гномы требуют твою подпись на акте. Говорят, я недостаточно представительная фигура. Злыдни бородатые». По щелчку мумия в стене появилась дверь казны. И старик юркнул внутрь, как мышь. Вот как он ее так вызывает? Все время забываю спросить. Завтракать я пошел в ресторанчик при Красном Орке. Заказал себе оркских пирогов и неспешно их поедал. Настроение после вчерашнего приключения было отвратительное. 100 раз прав мумий, дурак я и есть. Это не мой привычный мир, это опасное средневековье. Ладно, пусть будет возрождение, но тоже недоброе. А тут я как на прогулку вышел. Это чудо, что светлые еще не взяли замок и не порубили меня на кусочки. Нет, надо срочно браться за ум, выстраивать оборону замка, придумывать, как одолеть светлых на корню. Колокольчик над дверью звякнул. «Простите, мы закрыты!» — кинулся к неожиданному посетителю Кейри. «Я не обедать! Мне нужен ваш постоялец!» Отодвинув ательера, в ресторан вкатился человек-колобок. Низенький, толстенький, круглый, в шляпе-котелке и больших очках с толстыми стеклами. Без колебаний он двинулся к моему столику. «Разрешите присесть?» Ответ ему не требовался. Он плюхнулся напротив меня, простецки улыбаясь. «Рад видеть вас, Иван! Или, правильнее говорить, владыка!»